Бао Чай и Бао Юй растерялись. Они машинально наблюдали, как мечутся служанки, хватают и тащат вещи. Но тут прибежал запыхавшийся Цзялянь. «Все в порядке, не волнуйтесь!» — еще издали закричал он. «К счастью, господин Байдзинский Ван выручил нас!» Все бросились к Цзяляню, желая поподробнее расспросить его, что же произошло. Но Цзялянь, заметив Фэнзе, в беспамятстве лежавшую на полу, бросился к ней и разразился безудержными рыданиями. Матушка Цзя еще больше разволновалась. К счастью, Пин-Эр не растерялась, быстро привела Фэнзе в чувство и приказала служанкам поднять ее и положить на постель. Матушка Цзя постепенно тоже пришла в себя, но все время содрогалась от рыданий. Возле нее сидела Ливань и утешала ее. Наконец Цзялянь, овладев собой, рассказал, какими добрыми оказались Байдзинский и Сипинский Ваны. Он только не стал говорить, что случилось с Цзяше, ибо боялся, что госпожа Син, узнав об аресте мужа, разволнуется, и поспешил выйти, чтобы позаботиться о своем собственном доме, где похозяйничали чиновники. Едва он вошел туда, как увидел, что все сундуки открыты, шкафы взломаны, а вещи наполовину растащены. Цзялянь был так расстроен, что глаза его блуждали, как у безумного, а по щекам катились слезы. В этот момент его позвали, и он увидел, что Цзяджен вместе с сопровождающим его чиновником составляет опись вещей. Чиновник перечислял. Статуя Бодхисаттвы из кедрового дерева – одна. Статуя богини Гуань-инь из кедрового дерева – одна. Подставка для статуи Будды – одна. Четок из кедрового дерева – две связки. Золотая статуя Будды – одна. Зеркал в позолоченной оправе – 9. Статуи Будды из яшмы – 3. Один набор фигурок, состоящих из бога счастья и 8 бессмертных. Жезлов Жуи из яшмы, золото и кедра по 2. Ваз из древнего фарфора 17. Старинных безделушек и украшений 14 сундуков. Старинный яшмовый кувшин 1. Малых яшмовых кувшинов 2, яшмовых чашек 2 пары, стеклянных ширм 2, ширм для кана 2, стеклянных блюд 4, яшмовых блюд 4, агатовых блюд 2, золоченных блюд 4, золотых чашек 6 пар, чашек с облупившейся позолотой 8, золотых ложек 40, больших серебряных блюд и чашек по 60 штук, палочек для еды из слоновой кости, оправленных в золото 4 пары, больших позолоченных чайников 12, чайных подносов 2, серебряных блюдец и кубков 116, шкурок черно-бурой лисицы 18, соболиных шкурок 56, лисьих и песцовых шкурок по 44 штуки, шкурок рыси 12, беличьих шкурок